Этой изнанкой была пустыня с пирамидами, через которую мы когда-то добирались на вотчину тортугасов, и где я потом организовывал встречу Тайпана с приемной дочерью. Живущие там тварюшки были как раз под стать гидрам. Может подружиться, а если их сожрут, пока они в себя придут, а если их кукловод в таком виде отыщет, продолжал предъявлять мне претензии алтарь. Моему же терпению, кажется, пришел конец. Я их не убил, не убил. Богам не оставил на уничтожение, не оставил, не наглей. Это для тебя они детишки, а для любого обитаемого мира, кара божественная. Или ты рассчитывал, что я этих у себя оставлю? Хрена с два, мне такие соседи нужны с самомнением выше гор, которые даже эргов ни во что не ставят. Хочешь к деткам, могу устроить. Перенесу нахрен туда же, и занимайся освоением нового мира. Детки помогут. Ответом мне была тишина, и лишь спустя долгую минуту алтарь ответил. Спасибо, что не убил. Сразу же после этого разорвав связь, я же принялся разглядывать так называемые передатчики, вынутые из тел гидр. Серебро адамантия в алой оплетке крови нитями втягивалось обратно в мое тело, волоча по земле две тончайшие иглы. Мне они подозрительно напомнили те, с помощью которых я уничтожил глав орденов рассвета и заката в родном мире. Та же форма и то же маленькое ушко с пустующим местом под макрыли накопитель с конструктом внутри. Серебро игл сверкало подозрительной чистотой, будто и не было искупано в болоте или вынуто из тел стихийных тварей. «Это адамантия из осколка родного мира твоей бабки Тары», – проинструктировал меня божественный симбиант. «Видимо, металл использовали еще до того, как ты забрал его с собой. Не знаю почему, но иглы напоминали мне застывших ядовитых змей, готовых в любой момент ожить и вцепиться в плоть. И что мне с этим делать? Можешь мне отдать?» – хмыкнул появившийся рядом комара. «Я найду применение адамантию. Могу дать своего в эквиваленте, но этот», я покачал головой, чувствуя неявную угрозу, идущую от металла, «этот не отдам. С ним что-то не так, вот так всегда. Все себе да себе», притворно вздохнул комара, «пойду хоть наших порадую, что война отменяется. Ты своих тоже порадовать не забудь, а то Орлову уже впору к лекарям записываться, инфаркты лечить». Комара со смешком исчез, а я все всматривался в передатчики. «Потом верни их в исходный осколок. Если там и остался некий конструкт внутри, то он ослабеет из-за разбавления на объеме», — посоветовал мне адамантий. «А наоборот не выйдет. Адамантий — все же не простое вещество, а увеличивающее накопление энергии. Мы какую-нибудь суперментальную бомбу своими руками не создадим, сознание большего осколка не даст себя подчинить», — успокоил меня адамантий. Саптама пришел в себя в ложементе. Его тело было словно разбито на тысячи осколков. Давненько я себя так паршиво не чувствовал. Каждая мышца горела, а голова раскалывалась от пульсирующей боли. Лицо было залито кровью, которая стекала из носа и ушей по щекам и окрашивала алым нейропроводящий гель. Он медленно открыл глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на потолке капсулы. Мысли путались, но одна из них всплыла на поверхность сознания с четкостью. Стоит ли сообщать о встрече с высшей богиней в малоразвитом мире? Он с трудом приподнялся, опираясь на локти, и почувствовал, как кровь снова прилила к голове. Вспомнилось, как ее присутствие буквально сдавило его, словно гигантская рука. Даже сквозь передатчик, который должен был смягчить воздействие, ее мощь была невероятной. Саптама сжал зубы, чувствуя, как дрожь пробежала по всему телу. Разница в классе все еще сказывается. Все же высший имел кратное преимущество перед высшим в плане объема силы их контроля. А ведь я приблизился к заветной грани, но, видимо, не настолько близко, как предполагал, подумал он с горькой усмешкой. Саптама выбрался из ложемента, его ноги подкашивались, но он упрямо двигался вперед, к столу, где стояли заранее заготовленные пробирки с кровью. Его рука дрожала, когда он взял первую пробирку. Кровь, густая и темная, казалась почти живой. Он выпил ее залпом, чувствуя, как тепло растекается по телу, снимая часть боли. Затем пришел черед второй, третий. С каждой пробиркой он чувствовал, как силы возвращаются, а сознание проясняется. Стена напротив превратилась в голографическую карту с двумя мигающими алыми точками. Саптама бросил на них взгляд, и его губы растянулись в улыбке. Потомок эсфисов оказался тем еще кексом с сюрпризами, подумал он, вспоминая дракона с розовой чешуей. Надо же, даже ипостась своего предка унаследовал, только какую-то странную. Саптама снова взглянул на карту, где две точки продолжали пульсировать. Что за черви из него полезли внутрь гидр, я так и не понял, размышлял он, чувствуя легкое раздражение, но тут же успокоил себя. У смисков еще и не такое встречается, но главное было в другом. Задача выполнена. Троянский конь доставлен. Осталось только дождаться его запитки и активации. Глава 19. Что и говорить, на ужин мы опоздали окончательно и бесповоротно. Правда, я все же обеспокоился звонком Барамя по мобилету с вежливым предупреждением, что из-за форс-мажорных семейных обстоятельств мы прибудем несколько позже, ориентировочно к полуночи. Так что если ужин в такое время еще уместен, то, дескать, ждите в гости. К чести Джованни, тот отреагировал вполне адекватно. Вы просто-таки раззадорили мою фантазию, граф. Чуть познакомившись с вашей необычной семьей, я теряюсь в догадках, что же могло бы скрываться за такой формулировкой. Прорыв изнанки 9-го ранга, ответил я на автомате, пока слушал внутреннее обращение Адамантия. Тебе бы заглянуть на изнанку к сестре. Хорошая шутка, граф, рассмеялся Джованни, но что-то мне подсказывает, что мобилетная связь не работает на берегу реки времени. Для меня лично здесь скоро передатчик установит, хмыкнул я, поддержав шутку. Не обессудьте, но вынуждены чуть задержаться. Хорошо, передам отцу, стал серьезным Джованни. К нам к этому времени планировал присоединиться Делларавери, но если вы против, скажем так, часть разговора мы хотели провести тет-а-тет, как говорят франки, озвучил я собственные намерения. Без проблем, тем более что дело все же, некоторым образом, семейные дяди найдут чем занять Дона Чезаре. На этом общение мы закруглили. После состоялся еще один разговор с Орловым. Как и предупреждал Комара, у того было если не прединфарктное состояние, то весьма нервозное. Трубку он поднял сразу, выпалив предложение еще до того, как я успел что-либо произнести. Конкретно на девятку ничего не нашли, но император согласовал использование того самого артефакта за 200 миллионов золотом, разработку которого у нас азиаты слямзили. Несу, выкачает магию со всей округи, но и из тварей в том числе. Я присвистнул. Растет, однако, моя ценность для империи. Вон уже к 200 миллионам доросла. Практически как свою семью оценил Петр Алексеевич. Хотя, если учесть наше с ним соглашение о последнем шансе для его семьи и апробацию этого пункта на практике, то на то и выходило. Данила Андреевич, передавайте Петру Алексеевичу мою признательность за столь щедрое предложение помощи, но мы справились своими силами, поспешил я успокоить министра обороны. Внезапно мне пришла на ум одна мысль, которую я и решился тут же озвучить. Данила Андреевич, а у нас нет ведомства, которая бы занималась разработкой немагического оружия. Взрывчатка там какая-нибудь особо убойная или кислоты, разъедающие металл и органику. А зачем, если магическое его с легкостью превосходит? Да вот как раз на такой случай, когда может быть применен артефакт наподобие предложенного вами. Мы же тогда не хуже мишени в тире будем, если из нашего оружия магию выкачать. Министр обороны задумался. А ведь верно, с шашкой наголо сильно не повоюешь, пробормотал он. Вот что-то такое по остаточному принципу финансировалось для немагических изнанок, но мы туда стараемся не соваться. Нашим всем там не по себе, чувствуем себя голыми, босыми и слабыми. Я прекрасно понимал, о чем говорил Орлов. Сам прекрасно помнил свои впечатления от посещения родного мира Ольги. И это там еще кровь была, а если бы ее не было, спасибо, Данила Андреевич. Сам же подумал, что нужно бы наведаться наизнанку к Андрею Мангустову и приобрести что-нибудь на межмировом рынке, да и систему поблагодарить за помощь не помешало бы. Боги, список дел рос как снежный ком, даже и не думая уменьшаться. Я наивно полагал, что стычка с богами этого мира – моя основная проблема. Три раза ха. Как бы не так, вокруг все больше затягивался узел из притязаний технологической фракции. Пока еще это были только намеки, наметки и прощупывания нас на прочность. Но что-то мне подсказывало, что скоро могли начаться и полномасштабные военные действия, в которых я, признаться, даже не знал, к кому обратиться за помощью. «Загляни наизнанку к сестре», — непрозрачно намекнул мне Адамантий, — «там подскажут». Игнорировать подобные намеки было бы глупо, но все же перед уходом у меня состоялся разговор с Тильдеяном. Так уж вышло, что от моего имени эргов принимали они. Это никаким образом не принижало моего авторитета, но в случаях, подобных этому, грозило им смертельной опасностью. «Дорогая, ты какого демона полезла на тварь кратно сильнее тебя в развитии?» Задал я простой вопрос. Седьмой уровень тильды проигрывал девяткам гидр подчистую. Хотя, я признаться, сомневался, что там был девятый ранг. Вполне могло случиться, что и повыше. А чего они сразу с претензией на главенство? Возмутилась Эрга, искря фиолетовыми бликами на коже. Ну они-то вроде как местные. Алтарь стихийный их создал тогда, когда еще местные боги даже в проекте не появились. Ну или что-то около того. Это не дает им права так себя вести, насупилась Тильда. Какие им права дает так называемое первородство, нас не особо интересует. Пусть с ними алтарь сам разбирается, если хочет и дальше на этих землях находиться под моей защитой. А вот твое здоровье и долгая счастливая жизнь меня весьма и весьма беспокоит. У тебя вообще-то дети, если забыла. Хрен с ним со мной. Подыхать не привыкать. А ты их на кого решила оставлять в этом серпентарии? Мои нотации молчаливо поддерживал Иоанн, отчего Тильда смутилась. Дети под крылом Урая вместе с божественным выводком. Им там ничего не грозит, попыталась возразить осьминога. Ты сама-то в это веришь? Или тебя нужно в качестве меры профилактики засунуть в Сашири на пару годиков, чтоб мозги на место встали? Заодно и детство детей не пропустишь. Не только же Рэ отдуваться с вашими непоседами. Ты не посмеешь, уже вяло возмутилась Эрга. И вообще, ты как хотел? Пока сам где-то по заграницам да по изнанкам путешествуешь да развлекаешься, мы тут диаспору эргов в узде должны удерживать. Я выдохнул. Кажется, у кого-то начался запоздалый бунт против взросления и принятия ответственности. Поздновато как-то после рождения детей и возглавления неформального сообщества эргов. Но тут уж кого и когда догоняло. Тиль, я подошел к Эрге и осторожно опустил руки на плечи в жесте поддержки. Я хоть сегодня могу предложить эргам самостоятельно выбрать себе формального главу или и вовсе выдворить на какую-нибудь изнанку вместе с алтарем заодно, а вас с Эаном забрать веселиться в Италии, но опять же этого ли ты хочешь? Я бы может тоже хотел засесть где-то у себя в башне и заниматься исследованиями, а не пытаться разобраться в войне между двумя божественными фракциями во вселенной, в которой наши миры оказались внезапно замешаны. Уж кого-кого, а тебя не волить я не стану. И никогда я держал тебя с собой рядом, предоставляя самой право выбора жить так, как тебе этого хочется. Просто раньше это все выглядело как этакий междусобойчик, все друг друга знали, поддерживали, дружили, развлекались на выезде. А теперь их столько, что я с трудом сама ориентируюсь в именах, рангах и способностях. Хорошо, что хоть слушаются и костяк стареньких помогает держать их в узде, но есть подозрение, что не ровен час, и могут начаться проверки на прочность, какие у нас были уже ранее. Мы же никого не держим, они сами приходят. Если кому-то не нравятся местные порядки, то они попробуют ввести собственные, закончил за меня Иоанн. Алтарь оказался не просто маяком, но и подпиткой для многих. Сила кратно увеличивается. Мы сами с Тиль уже вплотную подошли к взятию восьмого ранга, а рост силы влечет за собой ослабление контроля. Оля, конечно, очень способствует установлению спокойствия в коллективе, но рано или поздно кто-то вспыхнет. Обладать таким источником силы заманчиво. Что вы предлагаете? Подвести всех под клятву крови, пожал плечами Иоанн. С остальными она себя хорошо зарекомендовала, значит и с эргами должна сработать. Тильда несогласно покачал головой. А ты что скажешь? Обратился я к подруге. Что не выйдет, мы обсуждали это вариант. Это все равно, если бы аспиды явились в обитель крови и потребовали клятвы верности. Их бы вежливо отправили в такое пешее эротическое путешествие, что вернуться оттуда шансов почти не было. Ты забываешь, что здесь ситуация несколько иная, возразил Иоанн. Он оборотень, значит, уже свой априори. Он не стихийник, он сильнейший. А право силы, едва ли не единственное, которое свято чтится нашей звериной половиной. Человеческая же часть признает его разумность. Для клятвы крови этого недостаточно. Клятва – это все равно, что попытка пленить стихии. Я слушал перепалку эргов и понимал, что свои аргументы они высказывают не в первый раз. Проблема назревала, но до поры меня ею не тревожили. Я вас услышал, встрял я прямо посреди разговора друзей. После возвращения из Мантуи я хочу услышать и остальных. Соберем всех эргов и предложим решить свою судьбу самостоятельно. Они тебе нарешают, буркнула себе под нос Тильда. Сколько у нас есть времени на агитацию? Ольгу нам оставишь? Я обернулся на жену, но та едва заметно отказалась. Я при тебе. Забыл про кровавое безумие, что есть, то есть. Приходилось учитывать и этот фактор неожиданных помутнений. Эмпатка с ними прекрасно справлялась. Несколько дней точно есть, ответил я эргом. А Ольгу, к сожалению, не отдам. Она мне самому нужна. Такая корова нужна самому, рассмеялась Ольга, вспомнив очередную шутку из своего мира. Это натолкнуло меня на еще одну мысль. Если Оля и Андрей Мангустов были из одного мира, то вполне могли знать об образцах убойного технологического оружия. Не в подробностях, конечно же, но хотя бы в общих чертах. Сделав себе зарубку в памяти, я попрощался с эргами и открыл портал к сестре наизнанку. Возвращался я настолько озадаченным, что без всевозможных предосторожностей открыл портал прямиком в кабинет главы рода Боромя. К чести графа Висконти, он даже бровью не повел при нашем появлении. Если уж быть честным, я и Ольга интересовали его в последнюю очередь. А вот с Агафьей он не просто не сводил взгляда, а буквально пожирал ее глазами. Я подобную одержимость видел лишь у свихнувшихся магов крови. Словно кобель, учуявший течную суку, он встал в стойку. Ноздри раздувались, а зрачки расширились, пожирая всю радужку. «Отец», — с нажимом произнес Джованни, явившийся буквально через секунду из теней. «Агата», — вариация имени Агафьи больше походила на стон, чем на приветствие. «Оль, можешь как-то притушить ему чувства, а то он же сейчас на нее набросится, как бездомный голодный пес на молочную косточку», — попросил я эмпатку, но та лишь покачала головой с грустной улыбкой. «Я не смею. Он, конечно, та еще тварь, но перед любовью такой силы я не могу не проявить уважения». Агафья стояла и, не отрывая взгляда, взирала на бывшего мужа. В спокойной обстановке их встреча происходила совершенно не так, как в преддверии нападения богов. Лицо вампирши напоминало скорее восковую маску, но взгляд. Я, честно говоря, думал, что спустя полтора века чувств там не должно было остаться, но, видимо, пепелище на месте леса любви и пожара предательства было болезненным и до сих пор тлеющим. Быть свидетелем семейной драмы было отчасти неловко, поэтому я решил несколько сместить фокус в иную плоскость, но мои планы нарушил звонок от Аристарха Тигрова. Я ответил и услышал в аппарате приглушенную ругань, звуки драки, стоны и тихий рык. «Не рыпайся, тварь ре, и тебе добрый вечер», — хохотнул я. «Я так понимаю, нашли что-то в апартаментах?» «Нашли, и не только», — немного успокаиваясь и возвращая себе человеческую речь, ответил мой бизнес-партнер. На фоне кто-то завыл на высокой ноте, а после захныкал совершенно по-детски. «Нет, Донна, пожалуйста, не надо, Донна, пожалуйста». Отчетливый хруст не то льда, не то костей был ему ответом. «Скажи баронессе, что нам еще нужны будут свидетели», — осторожно напомнил я про дирижабли. «Кто-то должен возместить ущерб, пусть и неофициально. Это будет сложно», — честно признал Тигров. «Мы как закончим, к тебе, без проблем, я предупредил ты и мы. Вам приготовили покои заранее». «Наши предположения оказались верны», — полюбопытствовал я. «Насчет сладких смертников абсолютно. Проверяем еще оливочников. Данные по резиденциям у нас есть, зачищать будем сегодня или...» «Вы когда от смертушников домой?» — вопросом на вопрос ответил Аристарх. «Да только прибыли. Слегка задержался из-за домашних дел, не стал вдаваться я в подробности, но заметил, как хмыкнул Джованни. Тогда завтра нужна будет твоя помощь, без проблем». Тигров отключился, и я заметил, как напрягся Висконти Боромя. «Уж простите, что нагло подслушал», — осторожно начал он, — «но неужели вы так быстро вычислили тех, кто стоит за очернением моего рода? Пока на уровне предположений и разрозненных фактов, но к утру, думаю, будем знать точно», — не стал я скрывать собственную осведомленность. «Можем мы взять на себя исполнение приговора?» «Нет», — покачал я головой, — «здесь вы задеты по касательной, основной удар шел не по вам. Хоть роль козла отпущения была и отписана роду Боромя, совместная операция», — предложил Висконти. При этом лицо у него приобрело хищное выражение. Он словно уже учуял кровь. «Возможно», — согласился я, — «но в ответ мне потребуется от вас несколько услуг». «Каких же?» Висконти то и дело косился на Агафью, но та демонстративно игнорировала его и о чем-то тихо переговаривалась с Джованни. Тот самодовольно гримасничал, пока не получил звучный подзатыльник из тени от матери, моментально став серьезным. «Учиться и учиться еще, несчастье ты ходячее», — тяжело выдохнула вампирша. «Я тебя уделаю, не напрягаясь». Висконти старательно держал беспристрастную маску, но улыбка уже тронула уголки его губ, а взгляд смягчился. «Наблюдать за женой и сыном для него истинное наслаждение», — пояснила Ольга. «Он сейчас практически в нирване, ему хоть договор на продажу души можно подсунуть, хоть в рабство забирать. Рабство мне не нужно, мне нужно, чтобы он умер». У Ольги брови поползли на лоб, но она удержалась от вопросов. «Первое, мне нужны очевидцы уничтожения моего рода в прошлом и полный расклад по той войне. Давать показания будут под клятву крови, чтобы не было соблазнов соврать». Висконти скривился, но все же кивнул. «Это лучше, чем новая война, но вы же понимаете, что это будет субъективная точка зрения, а вы постарайтесь, чтобы она была как можно более трезвой», — оскалился я графу. «Одна из жен вашего предка подойдет в качестве первоисточника», — усмехнулся граф, а я присвистнул. «Предполагалось, что должны были остаться свидетели той войны, но участники, да еще и настолько близкие к роду, душа или...» — решился я все-таки уточнить. «Да нет, вполне себе живая женщина», — развеял мои опасения граф. «С душой там, правда, не все, слава богу, но это уже она сама вам расскажет. Кто-то еще кроме супруги герцога остался. Почему-то мне казалось, что столь близкое родство скрывало некий подвох, потому хотелось иметь разрозненные источники для составления картины происходящего в прошлом. Найдем, если ее показаний вам будет мало. 400 лет не так уж и много. К тому же, Делюва подключим, у них тоже кое-кто остался с тех времен, если мне не изменяет память». Граф Боромя рассуждал о прошлом с завидным спокойствием, будто бы не предполагалось кровной вражды и вероятной вендетты между нашими родами. Такое спокойствие обычно объяснялось либо абсолютной уверенностью в собственной правоте, либо полной неосведомленностью. «А что за вторая просьба?» – задал вполне ожидаемый вопрос Висконти. «Я хочу, чтобы вы стали нашим проводником в городе мертвых». Висконти замер, будто силясь обработать поступившую информацию. Затем моргнул пару раз и все же ответил. «Если вы про парижский, это невозможно. Он уже несколько веков закрыт для посещений. Для нас сделают исключение», – пожал я плечами. «Выбора у меня все равно не было». Адамантий дал вполне конкретные рекомендации. «Куда именно вы хотите попасть?» – заинтересовался Висконти. «Нам нужно к костяному трону самой матушки смерти. Никто из моей семьи нынче не сможет провести вас туда, клянусь черным единорогом», – осенил себя клятвой Висконти. «Даже мой отец и то доходил только до границ тронного зала в полной силе, а ведь он имел твердую девятку. Я и вовсе смогу максимум через лабиринт провести со своей семеркой». А Джованни, он задумался, но все же ответил, сады пройдет, возможно, даже до фонтана с мертвой водой доберется, но дальше живым хода нет. Ну значит, совершим ритуальное самоубийство и пойдем дальше. Друзья, в качестве последнего рывка перед возвращением домой из командировки меня отправляют в такие дали, где волки срать боятся. Передам от вас привет Карскому морю. До 23.02 с продами точно будет издец. Писаться они будут, а вот выкладываться, не факт. Поэтому не теряем автора. И скрещиваем пальцы. Обещают в первых числах марта вернуть домой. А это значит, что мы вернемся к нормальной выкладке 5.2. Глава 20. Ну значит, совершим ритуальное самоубийство и пойдем дальше. В конце концов, даже я знал несколько способов, как удерживать тело от окончательной смерти, а душу от ухода в реку времени. Неужто маги смерти в этом вопросе менее осведомлены? Хорошая шутка, улыбнулся уголками губ Висконти. Знал бы ты его как я, то понял бы, что это нихера не шутка, покосилась на бывшего мужа Агафья. Есть еще один вариант с проводником в городе мертвых, правда, о нем не любит распространяться. Какой? Граф Боромя все еще пожирал взглядом жену, но, как мне показалось, понемногу начал осознавать, что Агата полуторавековой давности и нынешняя несколько разнятся что в повадках, что в пережитом опыте. Нам нужен свежеумерший маг смерти. Вампирша демонстративно разглядывала свой маникюр. Я, конечно, догадывался, что ты не очень рада будешь меня видеть, но чтобы принести в жертву в городе мертвых. Боромя не то возмутился, не то восхитился наглостью бывшей жены. Боги с тобой, Висконти, кривая улыбка Агафьи не коснулась глаз, не стоит придумывать того, чего нет. О чем тогда вы шептались с Джованни? Не отставал граф. Да уж не о том, чтобы сделать его главой рода Боромя после твоей безвременной кончины, отмахнулась вампирша. Собрались ночью парочку тюрем проинспектировать на предмет подходящих кандидатов. Смертников во все века хватало, а так и семье будущее обеспечит и хорошему делу послужит. Кстати о деле, вскинулся Висконти. Вы так не сообщили, для чего вам необходимо в город мертвых. Дела рода, пожал я плечами. Вы не маги смерти. Какие у вас могут быть интересы в эпицентре чужеродной силы? чей бы единорог еще ржал, не удержался я от шпильки. Это после ока Сахары. Око, недешевое, к слову, удовольствие, толсто намекнул мне Висконти на коварно украденный и скрытый от всех глаз артефакт. Пропажа его могла бы дорого вам обойтись, если бы не некоторые обстоятельства. Висконти без зазрения совести указал взглядом на Агафью. Ну так и охота на моего двоюродного деда могла бы обойтись вам еще дороже, если бы не некоторые обстоятельства. Я также указал на Джованни, и это я еще не упоминаю покушение на меня и мою беременную супругу. Сколько там стоила дезинсекция? 5 миллионов? Это был самый удачный мой заказ, расплылся в улыбке Джованни. Вот уж кто лучился непробиваемым оптимизмом. А так и не скажешь, что лич. Я бы за такое стечение обстоятельств, которое позволило пролить свет на скелеты в шкафу нашего рода, еще и сам бы приплатил некоторым. За недоразумение с Николя мы уже расплатились с кланом Бенуа, тут же встал в стойку, словно борзая, Висконти. А нападение на вас с супругой, по сути, не состоялось. Так что не вижу оснований для претензий. Если бы у меня были к вам претензии, я нацепил на лицо самую доброжелательную из имеющихся улыбок, вы бы просто не проснулись всей семьей однажды, и ветер разнес бы прах ваших останков по пустым комнатам, наводя ужас на многочисленную челядь. А потом еще маги крови жалуются, за что их бедненьких уничтожают. Откровенно язвил Висконти. Отец, прекращай, голос Джованни звенел металлом. Нет смысла ссориться. Предлагаю забыть разногласия и поработать в команде. Пока мы с... Он запнулся, не решаясь назвать Агафью мамой, с баронессой подыщем подходящую жертву для похода в город мертвых. Вы попытаетесь решить хотя бы часть вопросов по прошедшей войне, а по нынешней, если граф обещает завтра предоставить имена и фамилии с доказательствами, то одна ночь роли не играет. Пообщайтесь пока с Донной Беллой. Все равно после разговора с ней графу придется приходить в себя какое-то время. И да, нам уже с Занзара делить нечего. Поэтому постарайся не начать новую войну, пока мы с баронессой отправимся на променад по тюрьмам. Джованни с Агафьей растворились в тенях, после чего последовал глубокий вздох графа Баромя, такой же сумасшедший, как и его мать, никакой степенности или ответственности. Первый в очереди, если впереди маячит задницей поглубже. Я даже опешил от такой двусмысленной формулировки. Я не об этом, отмахнулся Висконти, сообразив, что только что выдал. Такое ощущение, будто он намеренно ищет смерти всю свою жизнь, а я только успеваю его вытягивать из ее объятий. Вы не правы, граф. Покачал я головой, имея в виду еще один вариант для подобного поведения, он не ищет смерти. Таким поведением он старается ощутить вкус жизни, а на грани адреналин всегда вырабатывается. Поверьте, я знаю разницу. Кровь человеческая тоже меняет вкус в зависимости от ситуации. А говорили, что вы не пьете кровь, Висконти обронил замечание себе под нос, окидывая меня изучающим взглядом. Дегустация крови – не потребность, а всего лишь инструмент. При желании я могу притянуть к себе кровь людей и магов всего этого города, а если не проявлю сдержанность, то и региона. Но зачем, если мне достаточно капли? Это все равно, что убивать корову каждый раз ради стакана молока. Нерационально. Висконти вздрогнул, но попытался скрыть свою реакцию. Опасается тебя. Мысленно накинул тебе +2 ранга владения, а еще переживает за Донну Беллу. «Чтобы ты ее не убил случайно», — отозвалась Ольга, отпивая из маленькой фарфоровой чашки кофе. Все это время она не привлекала к себе внимания. «Ах да, там за Делларвери такие грешки водятся, что он даже сюда своими эмоциями фонит. Надо бы проверить. Я проверял кровь Дона Чезари на поле, он не был в курсе происходящего. Тогда не был, а сейчас кое о чем догадывается. Держит нос по ветру, чтобы правильно использовать имеющуюся на руках информацию. Интересно, и чего хочет, судя по всему, выторговать прошение для кого-то из своих в обмен на информацию, но пока не понимает, раскрываться или его семью буря обойдет и так, значит, нужно помочь кое-кому сделать правильный выбор, вы общаетесь, не то возмутился, не то ужаснулся Висконти, вам показалось, сегодня был сложный день, не повелся я на уловку графа Баромя, причем тут сложный день, возмутился граф. Я не слепой и не идиот, в состоянии сопоставить некоторые разрозненные факты. Сперва из сокровищницы Деллюва пропали родовые артефакты, а теперь вы телепатически общаетесь со своей супругой. Я знаю, как работает творение последнего герцога Занзара, Донна Белла рассказала. Очень интересно, но не про нас. Как выглядел артефакт? Браслеты. Я сперва хотел закатить рукава рубашки, а после попросту стянул ее через голову, демонстрируя голый торс и сетку шрамов на теле. Граф Баромео оценил мою откровенность, так и не отыскав на руках браслетов, а после позволил себе комментарий. Судя по обилию шрамов, вы должны быть старше моего сына, как минимум. Не думаю, что возраст имеет значение. Пожал я плечами, надевая рубашку. Жизненный опыт либо есть, либо его нет. А уж скорость его зарабатывания у всех разная. Дон Висконти, давайте вернемся к вопросам уничтожения Занзара. Как в этом были замешаны Делларавери? С чего вы взяли, что они вообще были замешаны? На момент тех событий они были слабым родом, практически не имеющим влияния. Баромео наполнил свой бокал вином и отпил его несколькими глотками. И я о том же. А потом вдруг четыре века заседают в магистрате. Удивительное совпадение. У вас неверные сведения, попытался сбить меня с толку Висконти. За 400 лет лишь 5 глав магистрата носили эту фамилию. Я вас умоляю, остальные так или иначе имели с ними кровную связь. Итак, я повторю вопрос. Как в прошедшей войне замешаны мантуанские дубы? Да никак, говорю же, продолжал упорствовать Висконти, мы с Деллюва выбрали их как самый нейтральный род для исполнения обязанностей глав магистрата. Они всех устраивали, ни с кем не враждовали, никому дорогу не переходили, реальной власти не имели. Отличная ширма. Интересно, это он сейчас подельников прикрывает или демонстративно не замечает, что Баромео своими руками вырастили себе конкурента? Ну просто Романовых во время смуты описал, один в один, хмыкнула Ольга. А когда я вопросительно вздернул бровь, тут же извинилась. Прости, не по делу комментарий, но уж больно ситуация похожая. А почему вы так рьяно интересуетесь Делларавери? Наконец-то перешел к конструктиву Висконти. Потому что ему кое-что известно о сегодняшнем теракте. Именно поэтому он и торчит у вас безвылазно, чтобы вовремя использовать свою осведомленность в интересах рода. Висконти задумался, чуть постукивая пальцами по столешнице. Взгляд его не предвещал ничего хорошего дону Чезаре. Мне было очень интересно, как поступит с полученной информацией Баромео. Поверит ли на слово или проигнорирует, но тот поступил по-своему. Набрав на мобилете номер, он чрезвычайно тихим и ласковым голосом обратился к собеседнику. «Дорогая сестрица, не могла бы ты почтить своим присутствием дона Чезаре Делларавери? Я был бы тебе признателен. Я понимаю, нам это очень нужно. Да, разрешу, но ненадолго». Отключив мобилет, Висконти прищурился и отпил из бокала рубиновое вино, до того сиротливо стоявшее без дела. «Кто бы мне еще месяц назад сказал, что я буду проверять союзника по наущению своих номинальных врагов, не поверил бы. Люди, не приведенные к клятве крови, склонны менять свои суждения со временем, пожал я плечами, комарины в этом вопросе предпочитают перестраховаться. Вот только почему подобного не сделали Занзара. Вот в чем вопрос, мы поднимались по узкой винтовой лестнице средневековой башни. Эхо наших шагов блуждало среди каменных стен, освещенных тусклым светом макровых светильников, закрепленных в кованых имитациях рукоятей факелов. Достигнув верхнего этажа, мы оказались в просторных покоях, где царила атмосфера старины и величия. Комната была обставлена массивной дубовой мебелью. Резные кресла с высокими спинками, столы, покрытые узорчатыми скатертями, и сундуки, украшенные коваными железными узорами. На стенах висели гобелены с изображением охотничьих сцен и баталий, а также старинные картины в золоченых рамах. На каждой из них изображался один и тот же человек, последний герцог Занзара. Его пронзительный взгляд, гордый профиль и величественная осанка словно следили за гостями, напоминая о былой славе и незавидной судьбе правителя. Осматривая комнату, я даже не сразу заметил в углу у камина блондинку с косой ниже пояса, застывшую у мольберта, перед тем, как сделать очередной мазок кистью. Она обернулась на скрип отворяющейся двери, и я смог разглядеть ее лицо. Действительно, Донна Белла, одна из жен последнего герцога, показанная мне палаццо Дельте, не постарела ни на день за последние 400 лет. И если в случае с Вулкановой это было объяснимо, то в случае с герцогиней было чем-то из ряда вон выходящим. Я не чувствовал в ней силы, позволившей бы сохранять молодость так долго. Зато безумный блеск ее глаз подсказал, обладателем чего стала Донна Белла. «Джорджа!» — воскликнула она, стоило ее взгляду наткнуться на меня. «Мой милый Джорджа, я не хотела. Прости меня, я умоляю. Прости меня и отпусти. У меня нет сил жить без тебя. Я не могу терпеть это. Что подразумевалось под этим, я не понял, зато немало удивился проворности Донны Беллы. Та, словно кошка, прыгнула мне под ноги и принялась тереться о мои колени. Ошарашен такой реакцией был не только я, но и Висконти. «Донна Белла, это не Джорджия, это... Я знаю, кто это!» Зашипела та не хуже разъяренной кошки на главу рода. «Он такой же, как и я. Он сможет мне помочь в отличие от вас. Вон отсюда, Висконти. Иначе я за себя не ручаюсь». Глава рода Боромео в растерянности переводил взгляд с валяющейся на полу Донны на меня и обратно, не решаясь принять какое-либо решение. «Идите, Дон Висконти, нам есть что обсудить с Донной Белой». Тот в нерешительности топтался на месте. «Обещаю, что не причиню вреда вашей родственнице», — вспомнил я предупреждение Ольги. Граф Боромео тяжело вздохнул и сообщил: «Жду вас внизу». Стоило двери за ним закрыться, как я поставил вокруг нас с герцогиней радужный щит. Вот уж универсальная вещица, защищала не только от атак, но и от прослушки. Донна Белла тут же преобразилась. Встав на ноги с моей помощью, она смахнула пыль с пышных юбок и с достоинством кивнула мне головой, указывая на пару кресел у затопленного камина. Сумасшедшую она уж никак не напоминала. «Простите мне сей маленький спектакль, Дон Занзара, но иначе мой праправнук не оставил бы нас наедине. Вам ни за что извиняться, Донна», — склонил я голову в уважительном поклоне. «Не знаю, кем я прихожусь вам по степени родства, но у меня есть к вам вопросы по поводу войны на уничтожение Занзара». Мы уселись в кресло, и герцогиня начала свой рассказ, все больше напоминающий исповедь. «Я ждала вас долго, юный герцог. Ждала тогда, когда сменялись главы родов Боромео и Дельюва, когда зарастал кустами и деревьями парк Палаццо Дельте, когда земли и мануфактуры рода растащили по чужим рукам. Ждала, ведь знала, что рано или поздно род воспрянет. Так бывало не единожды. Мой любимый Джорджи обожал рассказывать историю своей линии крови. А я любила слушать эти величественные легенды предательств и мести, даже не догадываясь, что однажды сама стану причиной очередного упадка рода Занзара. Я вопросительно вскинул бровь, не решаясь перебивать герцогиню. Мои комарихи безостановочно носили капли крови Донны Беллы, дабы я смог сверять ее слова с действительностью. Да-да, не удивляйтесь. Именно я и стала причиной смерти моего дорога Джорджия и всего рода. Но не стоит забегать вперед, иначе вы ничего не поймете. Я была юна, прелестна и по уши влюблена в герцога Занзара, когда он просил моей руки. Джорджа был мечтой всех девиц Пьемонта от 13 и старше. Богат, хорош собой, обходителен, прекрасный любовник. Заметив мой взгляд, она усмехнулась, не стоит удивляться. Он кровью поклялся взять меня в жены, прежде чем прикоснулся ко мне. Могла ли я устоять после такой клятвы? Хороший ход, не смог не согласиться я. Но если так поступать с каждой девушкой, то можно заполучить гарем. А что вас удивляет? Многие знатные девицы знали, на что шли. В наших реалиях Занзара был далеко не худшим вариантом. Каждая из жен он дарил особняки, давал более чем щедрое содержание и даже не заставлял плодить детей, как свиноматка. А как же наследники, сильная кровь и тому подобное? О, это интересный вопрос, грустно улыбнулась Донна Белла. Джорджия был проклят и не мог иметь детей. Вот так сюрприз. А откуда тогда взялись комарины? Не удивляйтесь, правильно истолковала мое удивление герцогиня. Он не любил распространяться об этом, но это было чем-то вроде родового клейма, я не знаю, как объяснить. Тот, кто занимался исследованиями и исповедовал миссию семьи, становился тупиковой ветвью. Но почему тогда он стал герцогом? Этого я не мог понять. Он был сильнейшим в роду магом крови. Этого ли недостаточно? Пожала она плечами. Предполагаю, что вы, потомок его младшего брата Николаса. Тот, правда, сгорел в пожаре вместе со всей семьей незадолго до войны, но, видимо, это была лишь уловка, чтобы обезопасить их. Как вас зовут? Микаэль. А вашего деда как звали? Так же. И что, совсем не было Николасов в роду? Пришел черед удивляться герцогине. Младшие братья отца и деда имели такое имя, вспомнил я про Николя Бенуа и одного из собственных дядей. Тогда традиция сохранилась, как вижу, улыбнулась Донна Белла. Но вернемся к нашему прошлому. Герцог был столь убедителен в своих проявлениях чувств, что смог убедить меня пройти через еще один обряд. Он говорил, что с момента проведения обряда мы станем одним целым, будем иметь одну душу на двоих, называл это состояние высшим единением. Герцогиня умолкла, любуясь языками пламени в камине. Взгляд ее сделался мечтательным и восторженным, будто она вновь перенеслась в собственную молодость. «Обманул», — позволил я себе ремарку. «В том-то и дело, что нет», — тяжело вздохнула женщина и перевела взгляд на меня. Взгляд очень знакомый, с затаенной болью и чувством вины. Вначале так и было. Это были непередаваемые эмоции. Занятия любовью превратились в некое таинство. Все ощущалось резче, ярче, мы тонули в удовольствии. Я чувствовала себя избранной. Счастье распирало меня до такой степени, что я готова была пойти ради Джорджа в огонь и в воду. А затем однажды ночью я ощутила отголоски всех этих эмоций, но уже с другой женщиной. Мне казалось, что понятие супружеской верности в реалиях этого мира стало несколько размытым, чтобы столь остро реагировать. «Вам не показалось?» – грустно улыбнулась Донна Белла. «Я ведь тоже сперва не придала этому значения. Мужчина имел право на свои мелкие шалости. Но затем я почувствовала отголоски чувств другой женщины, а со временем еще одной. Представьте, каково это ощущать все оттенки любви и страсти на себе, но знать, что любимый сейчас с другой. Я бы не хотел ощутить ничего подобного», — честно признался я. Я тонула в ревности, пыталась объяснить мужу свои ощущения, умоляла его оградить как-то от этого, но он лишь отмахивался, говоря, что так нужно, что как только я прочувствую чужие чувства словно свои, тогда и лишь тогда он достигнет нужного результата. А остальные? Остальные были не в лучшей ситуации, чем я, пожала она плечами. Пытка была одна на всех, и тогда вы попытались что-то сделать. Герцогиня отвернулась к камину и сжала губы. Из уголка ее глаза покатилась предательская одинокая слеза. Сделала. Пожаловалась брату. Попросила по-мужски повлиять на Джорджа, чтобы она не смогла закончить. Помешал ком в горле. Несколько минут молчания, пока герцогиня справлялась с собственными эмоциями, тишину нарушал лишь треск поленьев в камине. Я же не знала, что он сговорится с Дельюва и Солара и уничтожит Джорджа. Солара. Эту фамилию я слышал впервые. Уж не думал, что дед мог пропустить еще одних виновников падения рода. Древний род, уже в наше время они практически выродились, принялась объяснять герцогиня. Но Джорджа как-то смог отыскать Сильвию с родовой силой Солара и взять в жены. Какая сила у нее была? Мне стало безумно интересно. Солара – это что-то связанное с солнцем. Управление энергиями или что-то в этом роде. Сильвия не распространялась об этом, как и Джорджа, но я подсмотрела кое-что в его конструктах. Думаю, ему нужна была часть ее души с умениями, чтобы уравновесить конструкт и заставить работать. А вы разбираетесь в артефакторике? Вот уж не ожидал от блондинки подобных талантов. Увы и ах, Дон Микаэле, увы и ах, покачала головой герцогиня, я всего лишь прекрасная слушательница, внимающая своему мужчине. Джорджа не раз рассказывал, что верит в миссию основателя рода. Тот верил, что во вселенной существуют некие основополагающие силы, как жизнь и смерть, кровь и энергия, свет и тьма и так далее. И если удастся соединить все эти силы в одном существе, то можно получить Творца. Творец, Миш, прости, что беспокою, но ты мне срочно нужен. Услышал я тревожный голос Таймы, и буквально следом она показала мне сюрреалистическую картину. В рассветных лучах солнца у ворот палаццо Дельте стояли конные отряды со штандартами самых различных родов. Но из ряда вон выходящим было не это. Ужаснуло Таймы зрелище трех отрубленных голов, красовавшихся на пиках впереди все процессии. Глава 21. Мне захотелось выругаться. Не успели мы явиться в мантую, а к нам уже принесли головы на пиках. И как, скажите на милость, после такого доказывать, что мы не кровожадные монстры, а белые и почти пушистые комарики. К тому же обилие флагов намекало, что делегация к нам пожаловала сборная, а начинать войну сразу против стольких родов я не был готов. Нет, конечно, можно было бы привлечь тех же Барамя, но я крайне не хотел оставаться им обязанным хоть в чем-то. К тому же смена обстоятельств вынуждала действовать меня с вдовствующей герцогиней гораздо топорнее и быстрее, чем я предполагал. Донна Белла, а не хотите ли наведаться в бывшее родовое гнездо вашего супруга? Герцогиня умолкла на середине фразы. А вы разве уже успели получить доступ к палаццо Дельте? Искренне удивилась она. А вы сомневались? Она пристально разглядывала меня, а после тряхнула головой. Простите, вы так похожи, что я иногда забываю, с кем говорю. Дежавю, пожал я плечами. У меня уже имел место подобный разговор с графиней Кобровой. Она приняла меня за моего отца. Кровь Занзара сильна, грустно улыбнулась Донна Белла. Но это сейчас не важно. Меня не пустит защита. Я предательница. Блондинка не усидела в кресле и встала, прохаживаясь от мольберта к камину и обратно. Вы прошли через такой ритуал, который не мог позволить вам предать. Я знаю, о чем говорю. Вы бы не выжили. Я действительно догадывался, о чем шла речь. Последний герцог научился делить собственную душу и обмениваться ее частичками с другими людьми, при этом замещая отданные участки чужими частицами. Я сам прошел через это с Тильдейлоной, а до того и с еще одной Иргой, от которой получил эфемерные когти. А я и умерла, как и две другие жены Джорджа. Нас убили одновременно, чтобы, не нужно объяснять, пришел мой черед качать головой. Я сам прошел через это. Вспомнились собственные ощущения от смерти Ланы. Джорджа загоняли в угол наверняка, убив сразу всех жен. Минус три части души. Его, по сути, оставалось только добить после такого. Я подозревал, что оживление жен последнего герцога сильно помешало бы кровожадной легенде, потому и предположил, что они жили пленницами. Если вообще жили. Вдруг это только для своей Баромеа сделали исключение? Сколько лет вы здесь заточены? Достаточно, чтобы все забыли о моем существовании, привыкнув считать погибшей вместе с мужем. Что и требовалось доказать. Каков ваш дар? Вопрос был не из праздного любопытства. Во-первых, хотелось понимать, с кем последний герцог решился разделить душу и ради чего. А, во-вторых, по крови, которую принесли мне комарихи, я так и не смог определить точно суть способностей Донны Беллы. Вроде бы она видела печать смерти на людях, но это явно было не все. Я предвижу смерть. Иногда мне приоткрывают завесу тайны и на некоторые ее обстоятельства. А ведь если герцог Занзара научился пользоваться даром жены, то должен был знать, как закончится его жизнь. И все равно шел своим путем. Фанатизм отчасти похожий на самого первого артефактора в семье Занзара или прогрессирующее собственное безумие, раз артефактом он так и не воспользовался. Свой оракул у нас уже есть. «Будет еще и предрекатель смерти», — улыбнулся я, — «готовы закончить свое четырехвековое заточение и вернуться в рот? Я из него никуда и не уходила», — буркнула герцогиня себе под нос, но все же твердо кивнула, ответив, — «готово». Дар Изабеллы Занзара был весьма полезным при нашей бурной жизни, так что мысль перевербовать ее к себе у меня возникла не на пустом месте. Оставалось только поманить свободой. Самое интересное, что навредить лично мне она не могла даже сейчас, хотя и не догадывалась об этом. Донна Белла до сих пор была связана клятвой крови с главой рода Занзара, то есть теперь со мной. Тонкую нить клятвы я видел даже сейчас. Меня же терзал еще один вопрос. Почему же герцог сделал привязку на титул, а не на себя лично или весь род? Я открыл портал во внутренний двор палацца. Перешагнув границу разрыва ткани миров, протянул ладонь герцогине. Вы, умная женщина, думаю, не стоит предупреждать, что о некоторых моментах стоит умолчать. Донна Белла колебалась всего долю секунды, но подала мне руку и шагнула следом. Меня все равно все считают безумной, так что никто не поверит. Даже интересно, как вы будете объясняться с Висконти. Это уже не ваши проблемы. Во внутреннем дворе формировались отряды для защиты палацца. Борзый споро распределял кровников по секторам, попутно переругиваясь с кем-то из службы безопасности русско-азиатского банка. Я даже услышал нечто похожее на рычание от тезки. Вы здесь находитесь в гостях, свои порядки устанавливать можете за пределами палацца. А пока находитесь на нашей территории, либо выполняете наши приказы, либо не мешайте. Что здесь происходит? Поспешил вмешаться я, вынуждая безопасников отступить. Уж высшие чины были в курсе состава акционеров банка. 18 отрядов, численностью от 10 до 25 человек каждый. Поголовно маги, ранг от 3 до 8 смогли определить, коротко отчитался Борзый. Прямой угрозы пока не представляют, но само скопление, по сути, и есть сама угроза, закончил я за него. По головам есть информация, кому принадлежали? Пока нет, сокрушенно покачал головой Борзый, еще сверяем с картотекой. Покажите мне, отозвалась вдовствующая герцогиня. «Проведите герцогиню на стену», — отдал я приказ, и тут же пара кровников отправилась с ней, указывая дорогу. «Я пока еще помню секреты собственного дома», — хмыкнула та и свернула в другую сторону. «Пойдемте покажу пару потайных схронов для ведения наблюдения». Борзый с безопасником провели блондинку удивленными взглядами, а командир кровников решился задать вопрос. «А это кто?» — вдовствующая герцогиня Изабелла Занзара, жена последнего герцога. Приставьте к ней охрану и негласное наблюдение». Борзый кивнул и тут же принялся отдавать соответствующие указания. Они прислали парламентеров, пришло сообщение от Тымы, которая, судя по кровной связи, находилась сейчас в надвратной башне. «Будут им парламентеры», — ответил я, отправляя комарих добыть мне кровь всех присутствующих незваных гостей, включая обезглавленных. «Но сперва я просмотрю, к чем они к нам пожаловали. Вокруг парка скапливаются не то зеваки, не то наблюдатели от других родов и муниципалитета», — вмешался представитель службы безопасности банка, бравый вояка с косой саженью в плечах, видимо, желая выслужиться. «Мы можем выставить оцепление», — я покачал головой. «Оставайтесь внутри, здесь вас проще защитить. При всем уважении, но...» «Это приказ», — отчеканил я и двинулся в сторону ворот, на ходу расстегивая ворот рубашки для увеличения полезной поверхности кожи. Комарихи уже возвращались с образцами. Я остановился у каменной стены, впитывая в себя капли крови и пропуская сквозь себя воспоминания последних часов нескольких сотен человек. Подъем по тревоге, нервозность командиров, объединение с такими же отрядами гвардии из других родов, захват одного из загородных имений, обыски, попытки свести к минимуму потери среди слуг. Господа аристократы, врывающиеся в термы, где отдыхала тройка ныне обезглавленных. Короткий разговор, скорее напоминающий зачитывание приговора, и такая же быстрая расправа. Я вынырнул из памяти крови со смешанными чувствами. Рядом, практически из каменной кладки, появилась герцогиня. Краем сознания отметил, что прохода там не было, значит, она использовала потайной ход, который ранее не был нами обнаружен. Граф или уже герцог, она сделала шаг ко мне и принялась коротко описывать ситуацию. Трое убитых, результат заговора, его участники у наших стен. Мне даже стало интересно сверить информацию и заодно определить границы возможностей Донны Беллы. «Причины заговора вам известны?» «Смутно», честно призналась она, «упоминались какие-то долги и кредиторы, а еще взрывы каких-то небесных гигантов, но эту часть я не поняла. Скорее всего, имелось в виду какое-то сравнение. Да, а ведь Донна Белла и правда сидела в заперти почти 400 лет. Изредка к ней приходили члены семьи поинтересоваться, не скоро ли им помирать, но наружу ее не выпускали, считая сумасшедшей. Некоторые основания для этого были. Ведь после смерти мужа вместе с частичкой ее собственной души Донна впала в невменяемое состояние, из которого приходила в себя очень долго. Никого особо такие тонкости не волновали. Поэтому пленницу оставили в живых из родственных чувств и не особо заботились просвещением ее в части маготехнического прогресса. Герцогиня попросту не могла знать о существовании дирижаблей. Все верно, герцогиня, и про гигантов тоже. Пока вы жили в заперти, были созданы огромные воздушные суда, перевозящие пассажиров и грузы по небу. Вот их-то имели в виду. Донна Белла растерянно кивнула, а после добавила: «Еще вы должны знать, что сейчас у ворот находятся фамилии, некогда имевшие самые тесные связи с родом Занзара. Вассалы, должники, деловые партнеры». «Именно так», — кивнула вдовствующая герцогиня. «Немаленькая такая компания», — пробормотал я себе под нос, направляясь к выходу с территории палацца и на ходу отдавая приказ открыть ворота. Рядом со стоическим спокойствием шагала Донна Белла с гордой осанкой и прямой спиной, словно собиралась достойно взойти на эшафот. «Не бойтесь составлять мне компанию в столь щекотливый момент», — подначил я ее. «Вы забываете о моем даре», — улыбнулась снисходительной улыбкой Донна Белла. «На вас есть все, что угодно, включая отпечатки нескольких смертей, но сегодня вы точно не умрете, как и я». Я лишь улыбнулся уголками губ. «А ведь полезный дар, если каждое утро за завтраком тебя осмотрят и скажут, ждать ли сегодня неприятностей, или для разнообразия день пройдет спокойно, и никто не попытается тебя убить». Ворота замка медленно отворялись, открывая нашему взору толпу аристократов с белым флагом наперевес. Флагом выступала чья-то рубашка, наспех примотанная к острию еще одной пики. «У своих людей вы пользуетесь непререкаемым авторитетом», — заметила герцогиня, пристально вглядываясь в лица парламентеров. «А ведь вам едва за 18 перевалило». «Все верно», — отвечал я односложно, попутно устанавливая радужный щит, отгораживающий незваных гостей от соглядатаев, зевак и муниципальной стражи, что уже начало подтягиваться к месту скопления народа. «Вы военный?» — продолжала утолять собственное любопытство герцогиня. «Наш род под клятвой служения в Российской империи, имеет графский титул и вполне обласкан землями и деньгами, не стал я скрывать общеизвестной информации. Большой, лукаво полюбопытствовала герцогиня, чуть приподняв одну бровь. Жены не жаловались, ответил я на автомате, видя, как спешно спешиваются аристократы при виде нашей маленькой, но гордой делегации. Никогда не понимал, зачем ходить толпой. По одному они боялись, что ли? Герцогиня расхохоталась легко и звонко, словно молоденькая девчонка. «А вы проказник, герцог, ой, проказник!» Погрозила она мне пальцем. «Я вообще-то размеры рода имела в виду. Сколько ветвей? Пока одна, но планирую не меньше пяти. Перегрызутся за наследие, власть и титул», безапелляционно заявила Донна Белла. «Оно вам надо? Не совершайте ошибку. У нас всего вами перечисленного хоть жопой жуй, не стал я миндальничать. Хватит на всех». Парламентеры ожидали нас на середине моста через ров. До точки встречи оставалось чуть меньше 20 метров, потому я тихо добавил. «Но если вы не замолчите, то я вас верну туда, откуда забрал». Герцогиня проглотила вопрос, уже готовый сорваться с ее губ, восприняв предупреждение более чем серьезно. Из общей толпы выделилось три пожилых мужчины и одна дама, принадлежность которой к женскому роду выдавала лишь алая помада на губах да обилие драгоценностей с изумрудами. В остальном мужик мужиком, да еще и сверкающий лысым черепом с татуировкой солнца на затылке. Колоритные у них здесь дамы, ничего не скажешь, сучка, выжила-таки. Тут же отреагировала Донна Белла. Кто, только и успел я спросить, прежде чем узнал в лысой аристократке еще одну воскрешенную жену последнего герцога Занзара. Ее мне показал палацца. Правда, тогда она была хорошенькой брюнеткой, счастливо утомленной от любовных игрищ и сладко спящей на супружеской кровати. Сейчас же больше напоминала оживший скелет или мумию. «Барбара Салара», — процедила сквозь зубы моя спутница. «Ну привет, сука блондинистая, так и не сдохла, предательница, так я это сейчас исправлю». Без всяких предисловий поперла на блондинку ее соперница. В жизни бывают такие моменты, когда ни один здравомыслящий мужчина, каким бы сильным и могучим магом или воином он не был, не посмеет вмешаться. Момент сей имел название женской драки, хотя здесь я отчасти не прав. Драка у мужчин зачастую имела хотя бы минимальные ограничения, как, например, не быть соперника по яйцам или не добивать ногами бессознательную жертву. У женщин подобных ограничений не существовало. Эти демоны, помещенные в тела прелестниц по ошибке мироздания, являли миру свои истинные обличья только в драке с себе подобными. Беспощадные, безжалостные, изворотливые и не имеющие ничего святого, они готовы были убить друг друга и любого, кто посмел бы вмешаться. Сейчас же этим несчастным должен был стать я. Но, к моей радости, у меня имелось одно неоспоримое преимущество, позволяющее не попасть под перекрестный огонь двух разъяренных фурий – порталы. Прежде чем вдовствующие герцогини вцепились друг другу в волосы и глотки, как кабацкие продажные девки при дележке клиента, я успел открыть под их ногами по небольшому порталу в казематах Марева. Рев ярости тут же сменился визгом женского испуга, и порталы схлопнулись. «Паук, у нас там гости в казематах. Усыпить до моих дальнейших распоряжений. Если через сутки не объявлюсь, обеспечить блокираторами и едой», — отдал я приказ. «Будет позволено мне узнать, кто к нам пожаловал». Две вдовствующие герцогини Занзара, блондинка, бывшая Барамя, брюнетка, бывшая Салара. Паук оборвал связь, а я же переключился на остальных представителей мирной делегации, ошарашенно озирающихся друг на друга и себе под ноги. Никто не мог поверить в мгновенную пропажу сразу двух людей у себя из-под носа. До меня все-таки дошла тройка мужчин в пафосных костюмах сплошь зеленоватого оттенка. «Это не зеленый», — возмутилась Тэмой покровной связи. «Это оливковый». «Оливковые бароны, похоже, пожаловали». «Да хоть болотные», — отмахнулся я. «Мне, как и любому мужчине, никогда было не понять женской страсти придумать миллион названий к оттенкам одного и того же цвета, которые с тем же успехом можно было отнести к единому спектру. И ведь самое страшное, не дай вам боги обозвать ее новое платье розовым, а не пудровым или ягодным, смертельная обида будет обеспечена. А теперь кто-нибудь более здравомыслящий, чем наши дамы, сможет мне объяснить, какого демона все это значит?» Я указал рукой на пики с отрубленными головами и конные отряды. Один из мужчин с шикарной бородой чуть ли не до пояса, склонился в нелепом поклоне, размахивая шляпой с пером у самой земли. и лишь после полуминутного подметания брусчатки я удостоился ответа. Верные роду Занзара фамилии прибыли засвидетельствовать свое почтение новому герцогу и в подтверждение своих слов принесли в дар головы трех заговорщиков, организовавших нападение на герцога и его семью в воздушном порту Мантуи. Глава 22. Ольга с неизменной улыбкой наблюдала за попытками Чезаре ди Лоравери узнать хотя бы какую-то информацию. Тот нервничал, но старательно пытался не показывать виду. Ожидая окончания переговоров глав родов Занзара и Барамя, он осторожно прощупывая почву о новостях в расследовании сегодняшнего теракта. Вот только Карла Барамя было плевать на его интерес с высокой ратуши. Без приказа главы своего рода он и слова не сказал, ограничиваясь фразой «Расследование ведется, о его подробностях вам сообщит Висконти». От этого неизменного ответа главу магистрата корежило, но вежливый оскал намертво прилип к его губам. Ольга же искренне пыталась разобраться в причинах нервозности дона Чезаре, воспринимая его как эмоциональный ребус, который следовало разгадать. В конце концов, богиня она или кто? Нужно же совершенствоваться в познании собственной силы. Ну, а поскольку муж дал добро надавить на дубинушку, то Ольга решила развлечься. «Дон Чезаро, прекратите вертеться, как уж на раскаленной сковородке», с милой улыбочкой обратилась она к главе магистрата, взирая на того со снисхождением и смешинками в глазах. «Ваша нервозность выдает вас с головой. Поделились бы всем, что узнали». Чистосердечные признания и помощь в расследовании были бы кстати и стоили бы гораздо выше информации, выданной постфактум. От такого обращения Чезаро побледнел. Пока он думал, что никому ничего не известно, его разглядывали словно под увеличительным стеклом, отмечая каждое слово и телодвижение. От необходимости отвечать сразу его спасло появление бледной, словно тень отца Гамлета, девицы. Та смотрела себе под ноги и комкала в руках батистовый платок с вензелями.